брата Гришки. Называется эта штука топфхельм, горшковый шлем. Его, конечно же, не надевают прямо на голову. Это огромная вещь, и надевают его на другой шлем. Как помнил Иоганн, брат надевал его поверх бацинета. Это такой купольный шлем с бармицей. Плечи семилетней девочки вошли в топхельм, но это ее ничуть не смутило, и она повелела отнести его к ней в комнату. «Когда разбойники нападут, я его надену», — гордо сообщила она Мартину фон Боку, выбрав того в оруженосцы. Рука у монаха Растриги полностью зажила, он щеголял в кольчуге и старинной сервильере, шлем чем-то на бацинет похожий, но полукруглый сверху, без конуса. «И когда разведчики вернутся? Когда найдут врагов?» Глава 20. Событие 58. «Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой!» — пропел в полный голос Иоганн, когда Герда вышла на площадку наверху барбакана в саладе с длинным кинжалом в руке. «Салад — это такой тип шлема, вытянутый и закрывающий шею сзади». Капля, болтающаяся на тонкой перемычке, разрезанная пополам. Сидел салат на маленькой головке еще одной валькирии чуть набекрень, но рыжую бестию это нисколько не смущало. И не улыбка ангельская была на мордашке, а специально скалилась, клыки показывая. Ну и что, что одного клыка не хватает? Выпал молочный, а настоящий еще не вырос, только кончик торчит из десны. «Сам дурак. Я буду колоть прямо в глаз тем гадам, что сюда будут по лестнице взбираться. У него... У них обе руки ведь заняты. Они за лестницу держатся, а я тык, а он брык с лестницы. Уноси готовенького. Вот!» Герда сунула кинжал в живот Иоганну, тот еле устраниться успел. «А кто будет Василису защищать на том берегу, если повстанцы попытаются туда переплыть? Не спорить с Гердой, если она чего решила, бесполезно. В этом Иоганн уже не раз убеждался. Нужно просто попробовать направить ее энергию в нужное русло. Получилось же с янтарем и мылом. У Базилисы есть свой шлем и кинжал. Она маленькая девочка, а ты вон уже какая большая. Пусть ее фон Бок защищает». Нашла пусть и через минуту последний аргумент рыжая. «Он нужен здесь, кто-то же должен командовать навиками». На этот раз Герда задумалась надолго. «Змей ты! Правду мама говорит. Мне нужен тогда меч». Ого, быстро торг пошел. Теперь дело за принятием. «Меч? Ну да, я выберу себе оруженосца, и он будет за мной его носить». «Базар тебе нужен. Есть мечи». Мечи и правда были. Барон Зайцев тем еще хапугой был. Со всех своих походов в основном оружие привозил. Нет, чтобы семена урожайной полбы. Не попаданец. Что с него возьмешь? Переправа на ту сторону уже началась. Оказалось, что собранный из неошкуренных бревен хлипкий, почти разъезжающийся мост для человека легко преодолим все же. Корову, накинув ей мешок, на голову можно перевести хоть и втроем. Один сзади подталкивать должен, а двое за рога тащить спереди. А вот с козами полный затык. Эти упрямые кусачие твари не хотели ни под каким соусом идти на своих четырех. Придумали два способа. Связывали их по рукам и ногам и бросали в телегу. Но тут выяснилось, что коз в 10 раз больше, чем телег. Не гонять же транспорт туда-сюда. А больше, чем 2-3 козы, в телегу отказывалось вмещаться. А если среди коз затесался огромный козел, больше похожий на таран для взятия крепостей, то и 2 всего тушки в телегу входило. Нашлись инженеры. Коз, что поменьше и полегче, связывали, как обычно, а потом надевали на оглоблю, и 2 мужиков переносили их на ту сторону. С телегами, между прочим, не все так благостно, как, впрочем, и с коровами. Бревно оно круглое, и получилось, что нужно проехать пару сотен лежачих полицейских, и лошади и коровы обязательно попадали в промежуток между бревнами ногой, потому телеги волокли люди, а лошадей отправили вплавь. Со всеми не получилось. Нашлись упрямцы почище коз. «Снимите двери со всех домов и положите как настил на мост». Осознав, что так переправа затянется на пару недель, предложил Иоганн. «А как дом запирать?» — взвизгнула какая-то женщина. «Разбойники, что сюда идут, сумеют твою припертую поленом дверь открыть», — рыкнул на нее староста Георг. «Давай, мужики, правильно Иоганн говорит, нужно снять двери и на мост уложить». С домов не хватило дверей, еще из сараев всяких сняли, благо не на железных петлях висели, прикрученные на шурупы, а на кожаных. Перерубил топором и потащил. К обеду переправа наладилась. По пусть и качающемуся по-прежнему мосту и неровному из-за разной толщины дверей, народ с телегами и скотом нескончаемым потоком шел на тот берег и скрывался в лесу. Иоганн такого потока не ожидал. Ну, семей 50, не больше в русской деревне, примерно столько же в Кемерне и десяток в Слоке, должно получиться 110. А народ с утра до самого позднего вечера перебирался на тот берег. Пришлось, между прочим, светофор выдумывать. Двухстороннего движения при всем желании не получится, а многие туда-сюда телеги гоняли. Продукты там ведь нужны. Поехали пальцы загибать, куча детей, кролики, куры, не оставлять же врагу. Поставили Угниса сосимофорить с его громовым голосом, заодно пару немецких слов выучил. Ну и что, что оба матерных? «Люди, сейчас едем с того берегу, тут стоять вашу мать, Доннер Матье Ветер!» Войско же занимало места. Потом находился умник типа барона или Юргена, и всех перетасовывали. Потом находился фон Бок и правильный вопрос задавал, типа «почему арбалетчики так далеко от стены? На барбакане было бы правильнее». И опять перестановка мест слагаемых. Главные же главнюки барон Юрген Кисели Хольте постоянно советы в филях организовывали, никого до них не допуская. О чем они там шушукались, даже Иоганн не знал, и его не пускали. «Я хозяин, наследник!» «Наследишь еще тут, помыли только!» Это Хольт его так выгнал, ткнув пальцем в мокрые доски пола. Его родственница Кристи действительно Иоганну навстречу с ведром попалась. Больше всех досталось бабке Лукерье. Готовила всю жизнь на десяток человек, в лучшем случае на полтора десятка, тут бабамс и почти 50 человек. Ни котлов таких, ни продуктов не запасли. С этим управляющий справился. Нет, котла не нашел, а вот поставку продуктов наладил. Более того, он и об осаде позаботился. В замок везли и везли зерно и репу с горохом, везли курей и кроликов, в опустевшую конюшню поставили несколько бычков, определенных на убой, десяток свиней, а еще народ прикатил несколько десятков бочек, которые новики и дети постарше принялись заполнять, таская воду из реки. Только темнота наступившая оборвала приготовление баронства к битве». Событие 59. Разведка вернулась ночью. Вообще все уже паниковать начали. Нет и нет. Барон мрачнее тучи ходил по двору из угла в угол весь день. И ведь не помогло его хождение. Так и не появились отправленные им кутилье. Во сколько вернулись, определить непросто. Часов на телефоне у Иоганна нет. Ну и телефона нет. Клипсидры никакой у отца тоже не оказалось. Даже песочных часов нет. Иван Федорович хотел изготовить солнечные часы, но то одно, то снова одно. Так и не дошли руки. Укладываются в люлю все, как стемнеет. Телевизоров китайских не завезли в Сельмак, а свечи — вещь недешевая, даже воск не дешев. Иоганн переводил местные весовые единицы в удобоваримые, и получилось у него, что пуд воска стоит в районе 16 шиллингов, то есть килограмм 1 шиллинг. В пачке фунтовой больших свечей диаметром чуть больше 10 мм и длиной сантиметров 35-8 штук. Получается, что свеча стоит 1,5 пфенига, а света от нее пшик, только зрение портить. Не зря всякие шандалы и канделябры под несколько свечей придумано. Разоришься книжки по вечерам читать. Хотя нет, не разоришься. Книг нет. Вот это на самом деле дорогущая вещь. Книга дороже коня стоит. Их еще купить надо. В продаже просто нет. Они сейчас переписываются всякими монахами вручную и обитают, как и монахи, в основном в монастырях, но еще в библиотеках университетов. Кстати, как признался фон Бок, в универе он обе свои книги и украл, засунув под одежду в библиотеке. Специально в балахонистой пришел. Не, он не из корысти, из тяги к знаниям. Его отлучать от библиотеки хотели. Вот он и решил свою завести. В общем, все спали уже, когда у ворот ор поднялся и факелы зажглись. Так-то решили факелов ночью не жечь. Зачем к себе внимание привлекать? Опять же, из темноты наблюдать за дорогой на юг проще. Небо очистилось от туч, луна почти полная. От начищенных железных лад можно блики заметить. Но не заметили. Разведчики вплотную к воротам подъехали и загрохотали в них стальными перчатками. Стражники проспали, естественно, и чтобы показать свою бдительность, давай кричать «Караул!». Сержант, он же Альтехазе, старый заяц, выбежал, пару раз споткнувшись на лестнице и поранив колено, и как давай тоже блажить, когда своих признал в посетителях на стражников. «Это Пенхенгстед, тыловые жеребцы!» было самым мягким выражением. Остальное непечатное. А нет, еще было одно интересное. Флуслатшер, грязедав, пехотинец. Видно, что он не просто ветеран, а ветеран из кавалерии, волею судьбы злодейки, переквалифицировавшийся в управдомы. Воротчики. Все 100 человек в разной степени одетости выскочили во двор и подняли окончательный гам с плясками, так что даже дрыхнувшего без задних ног в кабинете на 3-м этаже донжона с бойницами, выходившими на противоположную сторону на реку, Яганна пробудили. Когда он спустился, то все новости уже стали старостями. Народ уже не события обсуждал, а планы строил. Оттащив почти одетого фон Бока в сторонку, Яган у него поинтересовался, чего кутилье барона в клюве принесли. Получалось, что Метао пока в осаде, а вот повстанцы, христопродавцы, разделились. Часть осталась осаждать город, часть большая, порядка 4-5 тысяч, идет на Ригу, и их замок оставит в стороне. Правее или восточнее основная дорога проходит, но радоваться не стоит. Так как про баронство Зайцева и Лаутенберга у повстанцев у Литвин информация, похоже, есть, потому как небольшой отряд поднимается по лесной дороге прямо к ним. Остановился отряд в селении Стуниши, это примерно в 20 верстах к юго-востоку. «Ну, не все так плохо», — обрадовался, услышав про небольшой отряд, что, возможно, к ним движется Яган. «С небольшим отрядом справимся». «А я не сказал, что разведчики примерно оценивают его в 400 человек. Около 100 рыцарей или черт их знает, как у Литвинова они называются, но конные вои. И 3 повстанцев-жемайтийцев, христопродавцев. 400 маленький отряд? А что не так? Он в 10 раз меньше того, что идет на Ригу», — пожал тощими плечиками Растрига. «А другая математика? На каждого нашего по 10 человек. Так мы в домике. Почти сложности перевода. Так мы в замке, за стенами. 20 верст. Пока встанут, пока побезобразничают, пока позавтракают. Опять же, большая часть пехотинцы. Раньше вечера не стоит ждать. Можно вполне себе спокойно спать, идти и других бы неплохо отправить, а то завтра вареными будут. Умные они кучкуются, или так про дураков, так как к таким же выводам пришел еще и барон. Генрих фон Лаутенберг оказался инвалидом только на ногу. На голову не инвалид. Голос громкий, например. «Расходимся! Нечего тут ночью по двору шляться и стражу отвлекать. Все обговорено 100 раз. Расходимся! Утром будем к осаде готовиться. Расходимся!» «Навики! Расходимся!» — на русском прокричал и Семен. «Стража! На место!» — гаркнул и старый заяц. Громче всех у Ганса Шольца получилось. Вот что значит выработать командный голос. Событие 60-е. Утром разведку снова отправили. Чего-то там главный китайский воевода, не участвующий ни в одной битве, говорил про то, что если знаешь противника, то наваляешь ему. Яган утром переправился на ту сторону реки, чтобы посмотреть, как народ обживается на новом месте. И прямо как бальзам на сердце, и прямо как дождиком на пересохшую почву. Козы в количестве, много. Поглощали водоросли, уже целые проплешины были на берегу. А еще водоросли, но уже сухие, пошли на крыши или стенки шалашей. И тоже в промышленных количествах. Берег, если не очистился полностью, то огромными такими проплешинами зиял. Это к несколько дней осады замка, и тут все водоросли исчезнут, и неподъемная работа, за которую непонятно, как было браться, сама себя выработает». После победы над силами зла можно опять организовать мальчишеский десант сюда, тем более что страда закончилась, и пройтись по пляжу, выискивая откопанные слезы вымерших сосен. Едва Иоганн возвратился в замок и направился к кухне, а война войной, как вернулись разведчики. Летели во весь опор и, спешившись, кинулись к барону, что по-хозяйски рассматривал присобаченные к стене хозблока рукомойники. Не иначе к своему замку замочку примеривал. Новости оказались непонятными. Непонятно, хорошие они или плохие. Этот маленький отряд в 400 рыл разделился. Жемайтийцы остались грабить Дорф в Стунише, а сотня литвинов устроилась на обед в 5 верстах от их замка и к вечеру точно будет здесь. То, что враг разделился, хорошо, наверное. А то, что все же не миновать осады, это точно плохая новость. «Ничего не поменялось. Доберутся сюда, посмотрим», — пожал плечами Генрих фон Лаутенберг. «Красиво излагает подлец». Всем уже бояться и ждать надоело. Рыцари, или на самом деле черт его знает, как у литвин тяжело вооруженные всадники называются, может, лыцари, появились на дороге, когда солнце уже коснулось горизонта. Иоганн пару минут их разглядывал, а потом перевел взгляд на реку. После обеда мост отцепили от той стороны, и течение теперь его к тому берегу прибило. Все мужики со всех 3 дорфов взялись за багры и оттащили его примерно на версту вверх по течению в противоположную от Риги сторону. Найти его, если искать, естественно, можно. Все же под 60 метров в длину и 4 в ширину конструкция. Но это по берегу, где и тропинок толком нет. Нужно километры идти по пояс в траве. Кому и зачем это может понадобиться? Еще и травой, сорванной его по совету Иоганна, закидали. Так себе маскировка, но и издалека долго смотрится, как хрень травой закиданная. С верхотуры из приличного расстояния практически не было заметно, что народ здесь переправлялся. Стоят пустые дорфы, ни скотины, ни жителей. Даже зерно успели или вывести на тот берег, или переправить в замок, или даже закопали многие. Нечего брать. Ушли, кажись, обитатели в Ригу, гады. А кто их, бандитов, кормить будет? Замок тоже выглядит пустынным и брошенным. Это староста Георг такую хитрость военную придумал. Стоит себе замок с раскрытыми воротами, и никого нет на башне надвратной, да и на донжоне никого не видать. тоже хозяева гады гадские, туры все забрали и в Ригу сбежали, мироеды. Десяток литвинов отделился от общей группы, остановившейся на дороге, идущей из замка в русское село, и неспешно шагом направился к открытым воротам. Никто по ним не стрелял, никто не откликнулся на призыв, опасаясь все же по одному, всадники заехали на двор. «Бей!» — прохрипел команду Ганс Шольц и сам первым выпустил толстую арбалетную стрелу в ближайшего к нему литвина. Всего у них получилось 8 арбалетов и 9 луков, считая мощные турецкие. Арбалет заряжать долго, а вот лучники за минуту выдали стрел по 6. Да, рыцари были в кольчугах, шлемах и у многих наколенники и налокотники, но это не полный рыцарский доспех и кольчуга, не кираса. Стрелы находили незащищенные места. Арбалетные тяжелые болты раздвигали кольца кольчуги и впивались в мягкие податливые тела. У врагов тела всегда мягкие. Почти удалась задумка Георга. Один всадник, утыканный стрелами как ежик, успел повернуть коня и вырваться из ворот, вереща во все горло. Рисковали? Конечно, рисковали. Барона пришлось долго уговаривать. Наотрез отказывался самоубийством заниматься. Грех, мол, ента. Вот ведь. А выходить с покалеченной ногой на поединок с Юргеном — не самоубийство. Довод против только один все приводили. Если они не разведку пошлют в замок, а всей сотней под марш Мендельсона в ворота въедут. А я пушку за бочками поставлю и схоронюсь рядом. Ежели все заедут, то и погибнет больше. Перевел слова Тюфенчея Самсона и Аган Генриху с русского на прусский. Уломали. На такой вот случай, если кто-то из западни выберется, тоже есть план. Ну так, планчик. Три навика сразу выкатывают пушку, заряженную напротив ворота, четвертый туда же катит коляску с артиллеристом безногим. «Никита!»